Туда-то и держал путь Йозеф Кнехт, часто делая передышки и восхищаясь далью, воздушно засиневшей перед ним с юга, за перевалами, любуясь солнечными террасами виноградников, бурыми каменными уступами, по которым шмыгали ящерицы, степенными каштановыми рощами, всей этой пряной смесью юга с высокогорьем. Было далеко за полдень, когда он достиг бамбуковой рощи. Войдя в нее, он с удивлением увидел китайский домик посреди диковинного сада. В деревянном желобе журчал родник, вода, сбегая по гальке стока, наполняла поблизости сложенный из камней и обросший по щелям густой зеленью бассейн, где в тихой, прозрачной воде плавали золотые рыбки. Мирно и тихо колыхались флаги бамбука над стройными крепкими шестами, газон пестрел каменными плитами с надписями в классическом стиле. Худощавый человек, одетый в серо-желтое полотно, в очках на выжидательно глядевших голубых глазах, поднялся от клумбы, над которой сидел на корточках, медленно подошел к посетителю, не хмуро, но с той несколько неуклюжей робостью, что свойственно иногда людям замкнутым, и вопросительно посмотрел на Кнехта, ожидая, что тот скажет. Кнехт не без смущения произнес китайскую фразу, приготовленную им для приветствия. Молодой ученик осмеливается засвидетельствовать свое почтение старшему брату. «Благовоспитанный гость в радость», — сказал старший брат. «Я всегда готов угостить молодого коллегу чашкой чая и приятно побеседовать с ним. Найдется для него и ночлег, если это ему угодно». Кнехт сделал котао, низкий китайский поклон, и поблагодарил. Его провели в домик и угостили чаем. Затем ему были показаны сад, камни с надписями, водоем, золотые рыбки, чей возраст был ему назван. До ужина сидели они под колышущимся бамбуком, обменивались любезностями, стихами песен и изречениями классиков, смотрели на цветы и наслаждались розовыми сумерками, гаснувшими над линией гор. Потом они вернулись в дом. Старший брат достал хлеб и фрукты, испек на крошечном очаге по превосходной лепешке для себя и для гостя, и когда они поели, студент был спрошен о цели его визита, спрошен по-немецки. И гость по-немецки же рассказал, как попал сюда и чего хочет, а именно остаться здесь на то время, на какое старший брат разрешит быть его учеником. «Мы поговорим об этом завтра», — сказал отшельник и предложил гостю постель. Утром Кнехт сел у воды с золотыми рыбками и стал глядеть вниз в маленький прохладный мир темноты и света и волшебно играющих красок, где в зеленоватой синеве и чернильной темени покачивались золотые тела, и время от времени, как раз тогда, когда весь мир казался заколдованным, попавшим под чары дремоты, навеки уснувшим, вдруг каким-то мягким, плавным и все-таки пугающим движением метали в сонную темноту хрустальные и золотые молнии. Он глядел вниз, все глубже и глубже погружаясь в себя, больше мечтая, чем созерцая, и не заметил, как старший брат тихо вышел из дома, остановился и долго смотрел на погруженного в себя гостя. Когда Кнехт, наконец, очнулся и поднялся, того уже не было рядом, но вскоре из дома донесся его приглашавший к чаю голос. Они обменялись короткими приветствиями, стали пить чай, сидели и слушали звеневшую в утренней тишине струйку родника, мелодию вечности. Затем отшельник встал, принялся хлопотать в несимметрично построенной комнате, изредка поглядывая на Кнехта в прищур, и вдруг спросил: «Ты готов обуться и уйти отсюда?» Кнехт помедлил, потом сказал: «Если надо, готов. А если окажется, что ты здесь ненадолго останешься, готов ли ты слушаться и вести себя так же тихо, как золотая рыбка?» Студент снова отвечал утвердительно. «Это хорошо», — сказал старший брат. «Сейчас я раскину палочки и спрошу оракулов».